армии никуда не годятся. Да еще большевики на них страху нагнали. Зато наш атаман бразды правления будет держать твердо, всех трепачей в бараний рог. «Благолепие снизошло на землю войска Оренбургского», — сказал умиленно Одноглазов. Большеголовый, широкоплечий, но узкий в бедрах, он походил на белую редьку, наряженную в папаху, курточку, отороченную мехом, и глубокие фетровые калоши. Маленькие ручки с пухлыми пальцами казались в шутку приделанными к его коротконогому, клиновидному туловищу. Вот ведь нескладный какой. Зато сыны у него уродились на диво. Да кабы один или два, а то целый десяток. Не иначе. Помощника он имел в мужском деле. Подумал Шеломинцев, поглядывая на богатого лавочника, светлые глазки которого блестели в узких прорезях над мясистыми щеками, как стальные лезвия. «Нянилка точно его работа. Такая же нескладна. А парни... сомнительно. Но загребать денежки мастак — этого не отымешь». Дед Караульников стукнул кулаком по скамейке, хотел встать для пущей важности, но размякшие ноги оказались куда ненадежнее головы. Раскачиваясь корпусом, он только поерзал на месте и, вздохнув, легко покорился пьяно-горькой своей участи. «Сидеть лучше, чем стоять, а и свалишься, не страшная мука». «Видать, крепко хватил ты, Тихон Захарыч, за здоровье атамана». Сочувственно следя за его напрасными усилиями, сказал подстриженный по-киржатски Конобеев с ярко-рыжей бородой, лежавшей на груди, словно банный веник. «Мы тоже не отстали. Косушку в кадушку да ковшом хлебали. 3 дня в лёжку», — похвастался Ничиухин, самый седой из пришедших бородачей, подразнивая старообрядца Конобеева, который не только вина, но и чашки воды в компании других станичников сроду не выпил. «Брага, когда сдобрено самогоном, особенно в ноги ударят, шибаты в голову. Да ведь зачем и пить, коли пьяну не быть? Кто толку выпивки не понимат, тот в рай не попадет». «Это почему же?» – поинтересовался молчун Прохор Ведякин. «Потому что апостол Петр проспиртованных казаков в свой караульный гарнизон берет. Когда богом проклятый сатана, испуская смрад серный, подходит к райской ограде, наши выпивалы единым духом спиртным опрокидывают его обратно в преисподню». «Мудрёно чего-то врёшь, грешны твои речи», – одёрнул Ничиухина дед Караульников, подозрительно щуря осоловелые глазки. «Борода-то седа, а? Побоялся бы бога». «Он, батюшка, давно уж рукой махнул на нас, окаянных. Иначе чего попам делать? Кого отмаливать? Однако все прегрешения сами начисто скостим, коли с большевиками, чтобы их язвило, разделамся. Вот я что хотел». Ничиохин зыркнул взглядом по двору, оглянулся на притворенную калитку, под которую, торопясь воспользоваться лазейкой, убегали со двора куры. Петух, поджав ногу, задумчиво смотрел им вслед, пока не раздался за воротами раскатисто веселый крик соседского забияки. Миг, и на ходу, по-бойцовски распуская крылья, Петька помчался за своими ветреницами. «Порядок блюдет, хоть сроду своих мокрохвосток не обижат», — одобрительно бормотнул бородач и к станичникам. «Посоветоваться надо бы. У тебя, Григорь Прохорыч, где молоды-то?» «В пойму уехали, с позаранку на рубку талов». «Я сынов тоже отправил. Да со всех дворов молодежь поехала, рвутся в леса, как на праздник. Вот без них нам и собраться бы на станичный круг, да поговорить по душам, по молодежному, так сказать, вопросу». «Это верно», – важно одобрил Шеломинцев. «Вопрос, связанный с фронтовиками, просится на повестку». «И то!» – оживился старик Караульников. «Бывало чуть-чуть что, молодежь вперед, только дадут команду, пики к бою или шашки вон, и понеслись. Крута была молодежь, вертка, а нони казаки с фронту убегли, да под бабий подол схоронились. Такой срамоты свет не видал, чтобы казаки от боя бегали». «Правда твоя, Захарыч, даже уральское войско крепкое старой верой осрамилось». Конобеев покосился на хромого холостяка Прохора Ведякина и, хотя тот был уже не молод, приказал ему: «Иди-ка ты, парень, домой, нечего тут слушать». Прохор побагровел, неловко, но споро заковылял к воротам, а бородачи тесно сдвинулись возле скамейки и начали азартно шушукаться. Антошка Караульников отправился рубить лес с целой ватажкой батраков. В пойме он, завзятый рыбак и охотник, чувствовал себя куда лучше, чем дома, и старшие могли быть спокойны. Делянку Антон после вырубки сдаст в лучшем виде. «Был бы ты добрым казаком и настоящим хозяином, кабы не валял дурака!» — ворчал, выпроваживая его со двора, злой с похмелья дед Тихон Захарович. Антон молчал, укладывая на телеги пилы и топоры, принимая от работников старую, прожженную у костров кошму, брезент на случай непогоды, мешки с караваями хлеба, салом, пшеном, крупной картошкой. В поле всегда брали с собой туеса и горшки в плетенках с жирным сладким каймаком, моченым терном и кислым молоком. Напоследок Антон сунул в другую телегу еще два мешка с бреднем и сетью. «Рыбу ловить?» – сердито спросил дед Тихон, услышав глухой стук грузил и шуршание балберок, но подумал о душистой, наваристой ушице и отмяк. «Судачков домой прихвати, ежели карасей на озере зацепишь, выбери десяточка-два запечь в сметане». Фрося на своем дворе, помогая Нестору укладывать в дрожки всякую всячину, опять удивлялась обилию доброй еды. Рабочие-то в городе и в большие праздники не видят такого. Приглядываясь к жизни в станице, она поражалась тому, как свободно, ни в чем себя не стесняя, живут казаки. Пока не прозвучит сигнал трубача на сбор, числятся они в воинских списках, но занимаются охотой, рыбалкой, водочку пьют, а черную тяжелую работу в хозяйстве выполняют женщины да батраки. То-то казаки так и распинаются за свою волюшку. Дома и амбары – полные чаши. И все вокруг, что можно охватить взглядом, навечно казачеству отписано. И леса, и земля, и реки, и небо. Нестор с кудрявым виском из-под папахи на бекрень, одетый в простое полупальто поверх поношенного мундира и брюки без лампасов, заправленные в добротные сапоги, прыгнул в тележку и, разобрав вожжи, помог сесть Фросе. Лошади побежали рысой. Уже начался ноябрь, а погода стояла чудесная, бодрила и радовала наступающее розово-холодное утро с белой изморозью на кустарниках и тонких от сухости осенних травах. Над станицей в быстро светлевшем небе курились ранние дымки. Кресты на могилах, кованые из железа, казалось, хватали распростертыми черными руками близкую над косогором красную полосу зари, слушая несущиеся от кузни звонкие удары молотов. Что там ковали? Мало ли нужд у конников-земледельцев. Одних из полка встречают, других провожают, а может, и новые кресты ладят на погост. Уходят фронтовики из лазаретов домой. Они всякую рану дома вылечат, — сказал Нестор, нахлестывая вожжами крутые бока лошади и тоже вслушиваясь в печально-мелодичный перезвон наковален. Фрося в старом пальтишке Харитины сидела, свесив ноги и подобрав подол юбки так, чтобы не захлестнулся в колесо. Прислонясь к Нестору, она тихо радовалась, поглядывая на густую дрему над яром. Как хорошо было здесь в осеннее разноцветье! Но и сейчас тянули, приковывали взгляд эти леса шелковым отливом голых вершин, таких густых и тонких, что отдельные рощи походили на бурые, соловые, светло-серые и розоватые меха. Понизу темнела кайма кустарников, почти черных, на блекло-зеленой и желтой осыпи листьев, и синели в золотой оправе речного песка гладкие зеркала воды, старицы да озера. «Неужели все это наше и мое?» — думала Фрося, снова удивляясь. «У нас в Нахаловке тысячи людей, а ни одного деревца!» «Смотри», — сказала она, теребя Нестора. «Это ни на что не похоже». Он и сам удивился неожиданной новизне картины, возникшей на Косогоре. Золотые скирды цепочкой на сине-черном крыле леса. «Что за лес такой?» «Ольха растет в степи по мочежинам. Негодное дерево, мозглое, ни в постройку, ни на дрова». «Спасибо, что так растет. Головец степи. Летом тень, зелень и от ветра защита. А сейчас просто хорошо. Я деревья плохо знаю, но ежели растут, значит надо». Нестор засмеялся. Погнал лошадь быстрее, чтобы, сделав круг, показать Фросе этот лес, никчемный и некрасивый, по его мнению. Однако он сам удивился тому, как фантастично выглядели красно-бурые и темно-коричневые вблизи заросли ольхи, макушками похожие на засохший сосняк. Стволы обнаженных деревьев стояли вкривь и вкось, теснясь вдоль узкой лощины. За кривым их чистоколом повсюду блестела вода. Работники, подъехав на своей телеге, с недоумением поглядывали на молодого хозяина. Нестор спохватился, повел рукой в сторону поймы. «Айда на делянку!» Снова спустились с бугра окружной дорогой. Где еще было такое утро? И резвый бег сытой лошади, и бодрящий студеный воздух, и разлив зари над лесами, над текучей и неподвижно стоявшей водой, уже схваченной у берегов тонкой коркой льда. Все подарок душе. А главное, Нестор рядом, родной и близкий. Прихотливо изгибается в берегах веселая, светлоструйная река Илек, напомнившая Фросе мутноватую, правда, красавицу Сокмару в Оренбурге, за Маячной горой, куда бегала она с подружками. «Вирка-то как там теперь? Мается от своей доброты, не видит просвета в жизни из-за папани изверга. Покуда ребятишек вырастет, согнется в дугу». «Левый берег, киргизская сторона». Нестор, не заметив раздумья Фроси, показал сложенной нагайкой на почти голую возвышенность, отлого уходившую в выжженные солнцем степи. «Правый – наш, казачьи земли». Свернули с тряской, наезженной по корням и кочкам дороги и остановились на широкой поляне с некошенной, высушенной заморозками высокой травой, где уже стояли немудрящие шалаши. А возле телег дымили костры и паслись выпряженные, стреноженные лошади. Работники, взяв пилы и топоры, сразу пошли на делянку, отведенную Шеломинцевым. А Нестор и Фрося остались в лагере. Вместе собирали сухой хворост, потаскивали валежник, разводя костер, и ходили на Илек за водой. День наступал ослепительно яркий, солнечный. Фрося кухарничала, и Нестор то помогал ей, то наведывался на делянку посмотреть, как вырубают талы, чтобы не осталось торчин, чтобы старые перестойные ветлы и тополя снимались до земли без пней. Если деляна вырублена дочисто, только корни в земле оставлены, то через 3 года на ней поднимается непролазная чаща из таловых прутьев, серьезно пояснял он Фросе. «У вас все талы, и прутья, и деревья необхватные», — посмеивалась Фрося, опьянев от счастья и доброй красоты леса. «На каком же славном месте вы устроились?» Притихшие в свете погожего дня так и блестели под солнцем колючие заросли челижника и терна. Ветлы перемежались бурыми островами черемухи и будто маслом смазанного гибкого краснотала. Летом все зеленело сплошь, а к зиме резко отмежевывались обнаженные лесные чащи и голыми стволами, и словно расчесанными вершинами. Там белесые тополя, за ними кремовые осокори, голубоватые осины, соловые макушки красноветвистых ветел. «Вот как их рубят!» Фрося прислушалась к хищно-въедливому стуку топоров, к шуму с хрустом падавших больших деревьев, обламывавших свои и чужие сучья. «У каждого дома навалены дрова и хворост, а все мало. Розги растим!» – беспечно бросил Нестор, шуруя палкой в костре под закоптелым котлом, в котором варился неизменный кулеш. Фрося насторожилась. «Зачем?» «Да так, в ходу они у нас, а время такое...» «Какое?» «Пропаганда требуется». «При чем же тут розги?» «Наши старики без них не могут. Они все умственные понятия стараются вложить человеку в голову с противоположного конца». Фрося вспомнила рассказы деда Арефия о том, как пороли казаки забастовщиков. Насупилась. «Ведь среди такой красоты живете!» «За эту красоту дорого платить приходится». Неизвестно, до чего договорились бы молодые, но тут, похоже на цыгана из табора, явился Антошка Караульников, вымазанный сажей и землей, весело возбужденный. «Айда на озеро за карасями!» «Поедем?» Нестор заглянул в лицо Фроси. «Ну чего ты? Мы все тут под страхом ходим. Ты думаешь, только с вашими схватывались казаки? Они и свою молодежь пороли на круге казачьим. Да еще неизвестно, что дальше будет. Вон, Антошкины дружки в Краснохолмске хотят нейтралитет держать. Против большевиков не выступать. А старики, думаешь, довольны этим останутся? Черта с два. Они все свои привилегии, которые были дарованы войску еще при царе Горохе, вспомянут. И как пить дать, за розги возьмутся». «А мы их наготавливаем», — недобро усмехнулась Фрося. «Да разве мы первые?» — вступился Антошка, ласково глядя на нее. «Казаки испокон веку свои леса так рубят, чтобы в них не переводились ни тополь, ни розга, таловый пруд. Из прутьев и плетней заплетаются, без которых скотоводом в степи не прожить. Заборов-то тесовых у нас нету». Нестор тоже попытался развеселить жену. «Сейчас я тебе гнезда сорочьи покажу. Тут, по старице, везде сороки гнездятся. У них настоящие избушки, свиты крепко, глиной умазаны, коровьей шерстью, будто кошмой выстланы, а сверху навесы, и все на деревьях, впору рукой достать». Фрося сама видела эти гнезда в пойме Сакмары, но уж если Нестор обходится с ней точно с маленькой девочкой, то и она решила сделать ему приятное и, пересилив душевное беспокойство, улыбнулась. «Запрягать, что ли?» – спросил Нестор Антошку, сразу просияв, но тот так засмотрелся на Фросю, что не ответил. «Ты оглох разве?» «Давай, запрягай!» – весело заторопился Антошка. «У меня уже все приготовлено, и сивка у дороги привязан. Лесорубы в работу втянулись, без нас управятся. А одного я с собой беру, сети вдвоем ставить сподручнее». «Ой, какое море!» «А ты видела море?» – спросил Антошка. «Где бы это я его видела?» – рассеянно ответила Фрося, не отводя взгляда от широкого водоема. Лениво плеща перекатывались по нему маленькие синие волны, ластились к тонким трубкам безлистного камыша, стоявшего недалеко от берега в студеной воде. Беззвучно покачивались на камышинках мелкие крестики реденьких колосьев. Ближе сухо шелестели, шумно шуршали высокие пожелтевшие тростинки. «Против моря это лужа, которую кот наплакал», — подразнил Антошка. «Ну и пусть». Фрося перевела на него сосредоточенно серьезный взгляд, строго сдвинула брови в ответ на задорную улыбку. «Я еще не видела столько воды, такой, чтобы никуда не текла, а вон кочка чернеет и плывет прямо на нас. Почему она плывет, раз вода стоит на месте?» «Почему?» Недоумение на смуглом лице Антона сменилось опять веселой улыбкой. «Так волны же! Ветер! Торф отрывает от берега, а по волне гонит его!» Нестор тоже всмотрелся, щуря светлые глаза. «Это не кочка, а, похоже, гагара убитая. Подранок, наверное. Отстал от стаи, и охотники добили его». Поскрипывая уключенными, шурша острыми листьями тростника, украшенного пушистыми рыжими метелками, батрак Караульниковых Максим подогнал берегу лодку, которая была спрятана рыбаками в топком заливчике. Антон принес сети, вынутые из мешка, брякнув грузилами, завалил их в лодку. «Мы с Максимом будем ставить, а вы с Фросей разводите костерчик. Чайник и котелок под сеном в передке лежат». «Нет уж, давай я сам буду грести, а ты разжигай костер», — неожиданно холодно возразил Нестор и, не ожидая согласия, даже не взглянув на Фросю, прыгнул в лодку, качнув ее так, что затрещало за бортом, ломая легкий ледок, шумливая тростниковая стенка. «Легче», — предупредил Максим, уже разбиравший сеть. «Этак я прокинуться недолго». «Постойте, зачерпните с лодки водички, тут у берега взбаламученная», — крикнула Фрося и побежала за ведром к телеге Караульникова, возле которой тяжело взбрыкивал стреноженный сивка. «Красивая у тебя хозяйка», — сказал Нестору Максим. «Ничего». Нестор, выжидая, даже не обернулся на жену. Молчком они пересекли озеро и начали ставить сеть, огибая, загораживая вход в залив, затянутый по дну водорослями. Сквозь прозрачно просвечивавшую толщу студеной, густой на вид воды, немо глядели бурые заросли опутанных тиной трав. Мелкие рыбешки, как искры, мелькали в них. Прошел низом, лениво изгибаясь черной спиной, крупный сазан. И еще какие-то большие рыбины спокойно бродили в глубине, пошевеливая хвостами и плавниками. Нестор греб без рывков, легко ведя лодку, как будто весь сосредоточенный на том, чтобы ровно соскальзывала сеть, падавшая с борта из-под больших рук работника. Звонкий смех Фроси на берегу спутал ладную работу. Лодка дернулась, сеть зацепилась. «Сдай назад! Куда же ты двинул?» С жаркой досадой скомандовал Максим. «Не шуми! Я тебе не наемник!» Зло огрызнулся Нестор. «Мы оба тут не наемные!» Лицо Максима, крупного, сильного парня, залилось румянцем. Но, перехватив бичеву верхнего края сети и этим подав лодку назад, он добавил уже добродушно. «На охоте, да на рыбалке. Хозяев нету. А ежели ты атаман в атаге, так с тебя спрос двойной». Голоса их звучно раздавались над разливом. А когда они умолкли, стало слышно, как Антон говорил на берегу там, где уже поднимался за тростниками бледно-голубой дымок костра. «В Тургайских степях озера. Посмотришь, действительно море. И мелких полно. Вся степь будто блюдами уставлена. На большие во время перелетов птица точно из трубы валит. Я там был на озере Житыколь». И в поселке Акудук еще мальчонкой. Дед Тихон возил туда на тройках приезжих господ на лебедей посмотреть. А оттуда гоняли на озеро Айке, тоже целое море. Степь-то, везде дорога, когда нет дождя. Волков там, лис, сайгаков. Дудаки ходят, пасутся стадами. А потом понесло наших еще на соленые озера, на Шалкар Ега-Кара. Глазом его не окинешь, а по берегам соль. И там среди полной весны забуранило, в раз холод и снегу по колено. Кабы не дед Тихон, пропали бы. Птицы погибла страсть, перо-то на ней обледенело. А как птицы на соленой воде живут? Со временем понемножку засаливаются. «Взаправду?» «Ей-богу! Вот селедка в море. Соленая?» «Соленая?» В грудном голосе Фроси простодушное удивление. Антон громко захохотал, а Фроси сказала обиженно. «Зачем врешь? А еще божишься?» И сама вдруг рассмеялась. «Веселая она у тебя!» С мальчишески откровенной завистью сказал Максим. Нестор промолчал, отворачиваясь. На лице мучительная борьба чувств. Впервые в жизни он испытывал жестокие уколы ревности. «Зачем сбежал?» — упрекал он себя, настороженно прислушиваясь, о чем говорили на берегу, и досадуя на порывы ветра, подымавшего яростные шумы в зарослях тростника. «Не зря говорится!» «Жену и ружье чужому доверять нельзя». И в то же время непонятно злое чувство нашептывало. «Но если я в поход уйду, многие казаки по 3 года в семьях не бывали. Не бросались же их жены на первого встречного. Ждали. А может, среди рабочих положено, чтобы свободно, а не против собственности». Не зря, видно, идет болтовня насчет общих жен. И Антошка тоже хорош, дружок. Фрося тем временем чистила для ухи картофель. Тонкая, почти прозрачная кожура падала с ножа. «Экономно чистишь, мужу капитал накопишь», — язвительно заметил Антошка. «Мы всегда так, привыкли. У нас дома этакого довольства и до войны никогда даже по праздникам не было, а впроголодь частенько». Непривычная складочка обозначилась между бровями Фроси. «Мученики ведь мы, рабочие». «Ты до сих пор себя рабочей считаешь?» — осторожно спросил Антон, подсовывая в пламень костра уже обгорелый комель, добытый им где-то на берегу. «Казачкой пока не могу назваться». «А если атаман Дутов против ваших в драку пойдет?» Фрося зажмурилась, будто от вспышки огня, покачала головой, повязанной цветным полушалком. Об этом даже думать боюсь. Ночью увижу своих во сне, плачу. Проснусь, обеими руками за Нестора. Сама молюсь, Господи, помилуй, Господи, пронеси беду. Фрося не знала, отчего так легко и вольно, словно с подружкой Виркой, говорила она с Антоном. Казаки часто называли его порченным, блаженным, презрительно посмеивались, когда он в одежде батрака, а еще хуже того, похожий на бродяжку цыгана, гнал на водопой скотину или ехал на быках по сено, вместо того, чтобы горцевать на лихом скакуне. «Висок казачий, да нрав телячий», — сказал о нем как-то свекор Григорий Прохорович. Однако Фросе казалось, что Антошка куда умнее и добрее казаков, которые смеялись над ним. Он никогда не орал на батраков-киргизцев, любил играть с ребятишками, и вот сейчас запросто, совсем как брат Митя, разговаривал с ней. Караси лежали в лодке навалом, словно опрокинутые золотые тарелки, живучие, торопливо дышали круглыми ртами. «Сколько их!» Фрося хватала обеими руками прохладных рыб, выбирая которые потяжелее, но они все были крупные, как на подбор, и она снова с грустью подумала о родной Нахаловке. «Тут кругом еда!» Там дрожат над каждой горстью мучицы. Подумать только, полная лодка рыбы. Вот сазаны толстолобые, и щука попалась. Ты ей пальцы в рот не клади, она хоть с виду смиренная, а может еще так тяпнуть, свету не взвидишь, — говорил Антон, вместе с Максимом бросая рыбу в мешки и перекладывая ее мокрой жесткой осокой. Нестор с несчастным, почти больным видом стоял спиной к ним у костра, грелся, не в силах отделаться от опутавшего его гнетущего чувства недоверия и тоски. «Вот она, твоя кочка!» — сказал вдруг Фрося Антошка, пошарил багром возле тростников и выловил черный меховой треух, какие летом носили киргизцы. С минуту молодые люди рассматривали странную находку. С одного края треух оказался рассечен наискось. Отвернувшаяся изнанка меха в этом месте была красно-бурого, отдающего в ржавчину цвета. «Затылка его рубанули», — задумчиво промолвил Максим. «Кого? Кто рубанул?» — изумилась Фрося. «Кого? Неведомо. Киргизская шапка, а работа казачья. Шашкой рубанули. Вот кровь-то запеклась. Значит, его сюда мотанули, в озеро». Фрося побледнела, испуганно обернулась к воде. Солнце еще ярко светило над степным озером. Стеклянно поблескивая, перекатывались синие волны, раскачивая далеко забредшие воду редкие камышинки, плескали в накрененную корму лодки. Что-то невидимое перемещалось и в воздухе, отчего заросли тростника у берега, то и дело начинали громко шептаться. «Нестор!» — позвала Фрося, озираясь кругом, но его нигде не было видно. «Нестор!» — звонко закричала она. «Ну чего ты переполохнулась?» — ласково пожурил ее Антошка. «Сейчас по всей России друг дружку убивают. И в бою, и из-за угла. У нас-то пока еще тихо. Лиха беда. Одного убили». «Максим сказал, в озеро бросили, а вы тут рыбу. Могли и мертвеца выловить». «Вот чудная. Да в любой речке может утопленник быть. Разве от этого живая рыба опоганится? Она, поди во все стороны, в тот момент брызнула. Вон сколько воды. Но правду видно, говорят, в тихом озере... Нет, я в станице всю жизнь торчать не стану». «Куда же денешься?» – спросила Фрося, ища Нестора беспокойным взглядом. «Уйду от казаков. Я их, погромщиков, ненавижу». Вдруг, прорываясь ожесточением, бросил Антон, не стесняясь батрака Максима, который с явным одобрением слушал его. Фрося отшатнулась, замахала на него маленькими руками, страшась разворошить боль в душе. «Господи, где же Нестор?» И, побежав навстречу мужу, вышедшему из-за косогора, с разбегу повисла на его шее. «Где запропал, родненький мой?» Он посмотрел странно пустым взглядом, не замечая ее необычной бледности, податливо своенравным движением вывернулся из сомкнутых рук. «Несенька!» – растерянно вскрикнула Фрося. «Что с тобой? Ты ли это?» Он не ответил, шагая вдоль ерика, заросшего саблевидными листьями рогоза. Заостренные стебли на вылет, пронзившие коричнево-бархатные початки, торчали как пики. Будто здесь, среди чуждой сейчас Фроси природы, затаилось казачье войско. «Почему молчишь? Чем я тебя прогневала?» Нестор опять не ответил, и она заплакала навзрыд. Это сразу обезоружило его, пронзив раскаянием и жалостью, напомнив о ее слезах в подвенечном уборе. Такая нежная, такая чистая, а он поддался вздорным подозрениям. «Не надо, я совсем не хотел обидеть тебя». Слезы еще сильнее потекли по лицу юной женщины. «Я не в обиде, а испугалась, подумала...» «Что подумала?» Прижав Фросю к груди, Нестор концом полушалка вытер ее щеки. «Чего испугалась, моя хорошая?» «Мне показалось, будто ты ума лишился». Совсем пристыженный, Нестор даже не посмел признаться в том, какая лихоманка его обуяла, а только любовался на свое вновь обретенное сокровище. Примирение было таким радостным, что обоим не хотелось вспоминать о нечаянной размолвке. Готовый на все, чтобы развлечь, успокоить жену, которой на днях исполнилось 16 лет, Нестор сказал: «Поедем в Оренбург, повидаешься с матерью, придем на Халовку днем, когда отец и братья на работе, вот и поговорите. Она-то не прогонит нас?» А Максим с Антошкой спорили у костра о том, где лучше рыба. «Вкуснее Илекской нигде нет», — говорил Антон. «Зато у нас в Урале самы попадаются по 5 пудов, сазаны — по 20 фунтов, а ниже Уральска — сетры, севрюги, белуги», — вспоминал Максим, уроженец Илекского городка. На устье Илека, где была граница владений Уральского и Оренбургского казачьих войск. «Лучше наших-то мест поискать. У вас тут скот богатства, а у нас рыба. С тех пор, как повелось яицкое казачество, перегорожена река Урал возле города Уральска, а сетры и белуга нерестятся ниже той изгороди, и все это рыболовство в руках уральцев. Весной, летом и осенью сетями, зимой – багрение. Подбагривали казаки иной раз осетров пудов по 8, а белуги попадаются и по 30. Значит, зря говорится, кто охотится и удит, у того ничего не убудет», – подразнил Антошка. «Это про тех, кто с удочками. Но и на богатом лове бывает не повезет. У меня папаня были горячий. Не дождавшись команды во время багрения, вырвались вперед из ряда, и атаман ловли приказал порубить у них снасти и сбрую. А папаня со стыда стали пить горькую, и начало наше хозяйство рушиться». Домой собрались засветло, с тем, чтобы по пути заехать на делянки, посмотреть, как идет работа, и оставить батракам свежей рыбы. Ночь наступила лунная. Месяц еще был молодой, зато вызвездило по-осеннему крупно и ярко. Угревшись возле Нестора, Фрося смотрела в синее небо, подернутое легкой дымкой, за которой так и подрагивали звезды. Она вдыхала ядреный воздух, пахнувший кизячным дымком, и думала о том, что при всех огорчениях нет человека на свете счастливее ее. В черной тени плетневых оград в пойме шевелились стада и табуны, днем уходившие на Тебеневку. Станица на высоком береговом мысу притихла, лишь кое-где в окнах желтели огоньки. Серые плетни держали окруженные ими в степи дома и саманушки, как держит речной чигень, присмиревших в ловушке толстых рыб. Серебристый сумрак, пронизанный лунным светом, цедился сквозь эти плетни, словно прозрачная вода. Далеко слышались в тишине колдовской ночи те же, что и днем шумы, звон кузнечных молотков, сдержанный рокот мельниц над оврагом Джеренскай и на Илеке, да сонные переговоры гусей. Кругом мирно, безмятежно, но тревожный разговор с Антошкой и окровавленная шапка, выловленная в озере, нет-нет и вспоминались Фроси, спугивая душевный покой. То, что Дутов властно вошел в роль диктатора, большевики почувствовали быстро. После того, как он конфисковал очередной номер их газеты «Пролетарий», закрыл редакцию и посадил в тюрьму Коростелева, были арестованы члены партийного комитета Мартынов, Кичигин, Лобов, Мискинов и Макарова. Но активисты, избежавшие ареста, собрались на заседание и решили начать широкую кампанию протеста. Рабочие железнодорожники, возмущенные самоуправством атамана, сразу откликнулись на этот призыв и не вышли на работу. «Эдак Дутов скоро и до нас с Милишевским доберется, и других наших орских большевиков похватает», — сказал в новом помещении комитета Михаил Краснощеков, похожий на Тараса Бульбу. «Коростелев мне партбилет и мандат вручил, когда я после фронта в Орске ехал. Он мне вроде крестный отец, хоть и моложе. Надо нам вызволять товарищей». Цвилинг только что вернулся из Петрограда. На втором Всероссийском съезде Советов, где было создано рабоче-крестьянское правительство, Совет народных комиссаров, он был избран кандидатом в члены в ЦК. А после съезда Совнарком направил его в Оренбург правительственным комиссаром губернии. Рассказав товарищам о встрече в Петрограде, о речи Ленина на съезде и торжественном принятии декретов советской власти о земле и мире, Цвилинг сразу направил связных в Нахаловку, позвонил в Союз пекарей и на Орлес. «Как у вас в Орске идет организация Красной гвардии?» — спросил он Краснощекова, перестав на минуту крутить ручку телефона. «Что, Малишевский, оружие достали?» Краснощеков, похожий на запорожца не только внешностью, но и характером и выраженным украинским акцентом, с завидным самообладанием сообщил о том, что творилось у орчан. «Орск – первейший оплот революции в Оренбуржье. Наш рабочий класс весь встает в ряды Красной гвардии. Что касается начальника уездной конторы связи Аркадия Николаевича Малишевского, то он служил в армии старшим унтер-офицером, а теперь будет бесстрашным красным командиром. Все ладно, одна беда. Стрелять в гадов не из чего». «Так-таки совсем не из чего», — сердито спросил Цвилинг, уловив беглые огоньки хитрой усмешки в глазах Михаила Миновича. Краснощеков, по привычке не спеша, с ответом пожал могучими литыми плечами, погладил длинный ус. «Воробьев попугать хватит, бо у нас в Орске их сила, а чтобы с регулярным войском сразиться, Пушки треба. Сейчас власть у прапорщика брится. Весь местный гарнизон ему подчинен. Но мы с Малишевским возьмем тот гарнизон голыми руками, раз пушек не имеем. И будет у нас в новом году своя советская власть. Может, через Бузулук удастся получить оружие? Прикидывал Цвилинг. Теперь там будет верховодить Кобозев. Ленин назначил его правительственным комиссаром по борьбе с дутовщиной. Мандат подписан с Дзержинским. Я ж сказал, возьмем гарнизон. Аркадий Николаевич Малишевский – душа человек. Красавец писаный. И голос у него мертвого поднимет, потому что не просто греметь, а за сердце береть. Агитатор хороший. Лучше не бывает, совсем як я. И снова искорки смеха сверкнули под приспущенными бровями Краснощекова. «Ты из хохлов, значит?» – спросил его Левашов, глядя, как хлопотал у телефона Цвилинг. «Вот Самуил, порох, а ты вроде спокойный». «Та я ж мельник, а мельник что, жернов бегун? Муку мелеть, людскую громаду кормить». День и ночь крутиться на поставе и шумить во всю округу, а с места не сойдет. Шутишь? Ведь я почему спрашиваю? Слышал, характер у тебя? Кто без характера живет? У кого за душой нема ничего? А я и на свет народился погато, як сказки кажуть. Жил это у Херсонской губернии батрак Савелий с молодой жинкой. Послал управляющий Савелия на мельницу молоть пшеницу. А плотина-то рухнула, утонул батрак. Вскоре родила его жинка сынишку. За кусок хлеба нанялась карьер копать глину. Обвалился борт, и погибла молодайка. Остался пацанчик один. Жили там дед да баба. Мина Маркович без 3 годов, 80 лет. Ефросинья его по 7-му десятку. И як в сказке, детей у них не было. Взяли они сироту, назвали Михаилом и растили до 11 лет. Потом он опять осиротел и стал у помещика свинопасом. «Надо осадить атамана!» — кричал Цвилинг в трубку, и люди, сидевшие в комнате, невольно оглядывались на дверь и окна. «Сейчас готовятся выборы в учредительное собрание, а Дутов решил нас сразу разгромить. Завтра я буду выступать на митинге в цирке Кормухина с докладом о петроградских событиях. Передайте товарищам, вы тоже объявите всем». Положив трубку телефона, сказал Цвилинг Стрельниковой. «Насчет объявлений у нас сейчас плохо», — ответила Мария. «Черная сотня крутые меры приняла. Хозяева типографий, чтобы наборщики не напечатали наш предвыборный список, вызывают наряды казаков». Голос Марии после ареста Коростелева стал глуше, и словно ножом прорезанные пролегли тонкие морщинки по углам ее рта и межбровями. «Ничего не печатают», — подтвердил Заварухин. «Приходится писать лозунги и воззвания прямо на стенах домов». «Ну и что с тобой, свинопасом, потом было? Во дворец к царю попал?» — спросил Левашов, подсаживаясь поближе к Краснощекову. «Нет, привела меня судьба опять до мельницы. Работал 7 лет, оттуда в армию призвали. Там я приглянулся гвардейской своей выправкой да смышленностью». Краснощеков опять хитренько заулыбался, приосанясь, спушил и разгладил усы. «Удостоили, послали в школу ефрейторов. В 905 году началось самое интересное. Возвращался с японской войны. Везде забастовки. До Самары доехав на паровозе. А тут казаки в одном доме собрание разгоняли, и девушка убила из пистолета пешего казака. Гнався он за ней. Я ее через забор пересадил. Взяв винтовку убитого, хотел тоже бежать. Да окружили конные казаки и в арестантский вагон. После послали сюда, в Тургайские степи. И опять я стал мельником до самого Германского фронта». Краснощеков оглядел всех собравшихся в полуподвальной комнате и уже серьезно добавил. «Во дворец я все же попав, як в сказке полагается, но только не к царю, а к Владимиру Ильичу Ленину с делегацией двух сибирских полков. Чем Смольный хуже дворца? Вон куда взлетел Михайло Краснощеков. Самого Ленина видел». «Так сколько же у тебя народу в отряде?» – деловито осведомился Цвилинг, не склонный сейчас выслушивать разные истории. «В октябре было 50, сейчас перевалило за 150. Мало, слезы, да и тех вооружить нечем, а могли бы хоть 1000 набрать. Но я уже тебе сказав и Коростелеву раньше обещав, что мы с Малишевским Орский гарнизон возьмем, а этого прапорщика Брица наладим ко всем чертям». На лестнице раздались шаги. Дверь в полуподвал открылась. Вошел, широко улыбаясь, молодой красногвардеец, связной. За ним еще трое. «Вот и я», — весело объявил, как с неба свалившийся Петр Алексеевич Кобозев. «Конспиративно. Это моя Левтина Ивановна. Извольте любить да жаловать». Он слегка подтолкнул вперед миловидную молодую женщину, которую, впрочем, все знали отлично. «С нами сцепщик вагонов, товарищ Петров. Он меня, как говорится, информировал насчет обстановки здесь и вызвал Алевтину Ивановну. Сообщаю, что назначен чрезвычайным комиссаром Оренбургского края по борьбе с дутовщиной». Сияя ослепительной улыбкой, он поздоровался с каждым, Цвилинга и Левашова крепко обнял. «Получил мандат в Петрограде на право воевать с дутовскими белогвардейцами, а? Как вы думаете, не осрамимся?» «За людей ручаемся», — сказал Левашов. «Но вот...» — он сделал выразительный жест, азартно прицелясь глазом. «Нету. Плохо. Мало. Возможности вооружать наши военные отряды очень ограничены. И на Самару рассчитывать трудно. Куйбышев сказал, что они сами накануне восстания. Кругом кишит белогвардейщина. Сил еле-еле хватит для себя. Но обещал все-таки выделить для нас 1000-2 винтовок и 8 орудий. Поеду еще в Кинель, Сызрань и снова в Самару. А здесь я должен сделать доклад на совещании большевиков-активистов о революционных событиях в стране и рекомендовать вам немедленно организовать военно-революционный комитет для борьбы с Дутовым». «Подпольно придется собираться», — сказал Константин Котов. «Опять сподобились по милости атамана». «Алиби где?» — спросил Цвилинг, от души радуясь появлению Петра Алексеевича. «Он побывал в Петрограде, встречался с Лениным и назначен чрезвычайным военным комиссаром Тургайской области. Мы с ним вместе поехали в Бузулук, чтобы создавать красногвардейские отряды. Воевать за Тургай он начнет под Оренбургом. Блестящий агитатор среди националов». «Хорошо, что у вас два комиссара, посланных Ильичом. Значит, найдется и оружие». Цвилинг помедлил, задумчиво щурясь, словно всматриваясь в картины будущей борьбы. «Надо предъявить Дутову ультиматум о передаче власти Ревкому, который мы создадим, а прежде всего потребовать от имени рабочих освобождения арестованных товарищей. Залог успеха в сплоченности наших рядов. Главные мастерские уже забастовали, остальные заводы и предприятия поддержат бастующих». Немедленно созовем собрание Совета рабочих и солдатских депутатов без меньшевиков и эсеров с участием командиров преданных нам воинских частей. Организуем военно-революционный комитет и передадим ему всю власть в городе и гарнизоне, в том, что осталось от гарнизона. Дельно. Кобозев слушал и посматривал на свою Алевтину Ивановну, увлеченно шептавшуюся со Стрельниковой. О чем они? Женщинам особенно тяжело во время забастовки. Дети ведь останутся без хлеба. Подхлестнутой этой мыслью он заявил решительно. Как только забастуют все, Дутова надо сразу арестовать. Вот бы! Лицо Цвиллинга так и вспыхнуло. Но очень хитер и осторожен атаман, да и охрана у него надежная. Кобозев задумался. Сегодня же в ночь после совещания я уезжаю обратно. Семью оставлю в Бузулуке. Надо активно мобилизовать местные силы, но без помощи центра не обойдемся. Целую неделю на громадных митингах в цирке Камухина Цвиллинг вместе с другими большевиками открыто выступал против власти Дутова. Атаман рвал и метал. Казачьи патрули и отряды горцевали по всему городу, но очень уж грозно выглядел безоружный, дружно ощетинившийся рабочий народ. Число забастовщиков быстро увеличивалось, и Дутов вынужден был уступить. Арестованных выпустили. «Вот что значит сплоченность», — сказал Александр, встречаясь с товарищами. «Нас еще мало по сравнению с количеством наших врагов, но мы оказались сильнее. Когда мы все выступим как один за правое дело, победа будет за нами». Щеки Александра впали, но глаза светились радостью.